Наступил самый долгожданный день для Виктории. Сегодня ее день рождения. Вика не успела толком проснуться, как к ней в комнату вошла ее мама. Мама сказала, что Виктории пришла посылка. Вика поспешно развернула посылку и пришла в ужас от того, что она увидела. В коробке лежала самая отвратительная старая кукла, которую Вика когда-либо видела. Кукла была совершенно лысая. Кожа была в трещинах, в которые попала застывшая грязь. Хуже всего выглядели зубы. Они, скорее всего, были больше похожи на клыки дикого животного. От испуга Вика отбросила куклу, но мама отругала девочку за то, что она так небрежно относится к подаркам. Вика пыталась возразить маме, но все было тщетно. Когда мама вышла из комнаты, Вика взяла куклу и спрятала ее в кладовку, в самый дальний угол под коробки со старой обувью. День рождения прошел отлично, несмотря на неприятные события с утра. Вика долго не могла уснуть. Она все никак не могла выкинуть куклу у себя из головы. Но спустя некоторое время сон взял свое. Вика лежала в кровати, как вдруг ее разбудил странный шум, который продолжался в течение 5 минут. Вика попыталась сосредоточиться и вскоре поняла, что шум доносится из кладовки. Девочка лежала в постели и не могла пошевелиться от страха. Вика всегда спала с открытой дверью и включенным ночником, так как боялась темноты. Откуда-то издалека квартиры послышался шепот. «Вика, я все еще здесь». В ту ночь Вика так и не смогла уснуть. На утро она попыталась объяснить маме, что произошло, но та не слушала ее. «Вика, ну где ты? Я уже устала тебя ждать. Я буду в машине!» – прокричала мама из коридора. Мама всегда подвозила Вику в школу, и девочка никогда не задерживалась. Но сегодня мама прождала ребенка на улице около 10 минут. Дело в том, что Вика решила взять с собой куклу и выкинуть ее рядом со школой. Так она и сделала. Вечером детей развозил дядя Леша, папа Викиного друга. Вика была в хорошем настроении. Войдя в дом, она крепко обняла маму и пошла к себе в комнату. «Доченька, я положила куклу к тебе на кровать. Я нашла ее возле дома. Видимо, ты выронила ее с утра». Вика все ближе и ближе подходила к своей кровати. Еще из коридора она увидела неподвижную куклу. Девочку мучил только один вопрос. «Как?» В этот момент кукла резко повернула голову и шепотом проговорила. «Я не уйду, ведь мы подружки. Давай поиграем!» На громкий крик дочери прибежала мама. Девочка вновь попыталась объяснить ей все, но мама ей не поверила. Вика не хотела спать, она просто боялась уснуть. Девочка моргала, она закрывала глаза и медленно открывала их. В один из таких промежутков она заметила скользящую в комнате тень. Девочка попыталась встать с кровати, но она была к ней привязана. Кукла прыгнула на живот девочки. «Поиграем?» – издевательски спросила она и взяла в руку длинную вязальную спицу. «Мама, помоги!» «С мамой я уже поиграла!» Тонкое железо вошло в живот девочки и проткнуло кровать с другой стороны. Кукла достала вторую спицу и проткнула Вике щеку так, что спица вышла из второй щеки. Пытки продолжались до самого утра. Отец Вики пришел домой с ночной смены. То, что он увидел, заставило его упасть на колени и заплакать. На кровати лежала его дочь, вся в крови. Вика лежала в обнимку со старинной куклой и улыбалась. Улыбалась и кукла.